Сегодня, увы, я не буду таким, как вчера. К чему повторять все то, что вчера было спето? Я буду один, и я буду бродить до утра, опять провожать уходящее лето. Вчера еще не было лету конца, оно, как и мы, умирать не умеет. Но падают, падают листья, как слезы с лица, лишь станет чуть-чуть холоднее. Как мало нам нужно порой, чтоб навеки уйти. Не верим, не ждем за зеленое лето расплаты. Но дни все короче, и осень у нас на пути. Встает календарная дата. И каждой весной я в сомнении брожу сам не свой. Не верю ни лесу пустому, ни голому полю. А будет ли все так, как было вчерашней весной? И хватит ли сил, чтобы снова пробиться на волю?